Глава 25. Мягкий синтепон. Быстро стянув обувь, я влетела в комнату. Медведь сидел на кровати, приветливо улыбаясь. Я схватила его и начала сжимать живот, лапы, голову. Я яростно прощупывала податливое игрушечное тело, пытаясь обнаружить диктофон или что-то такое. А потом схватила ножницы и распорола ему брюхо. Из шва, как из рваной раны, полезли внутренности. Мягкий белоснежный синтепон точно такой торчал из старых одеял, отправленных на дачу. Я заплакала. Медведь сочувственно смотрел на меня. Но сомнения снова нахлынули. Я схватила растерзанную игрушку и вышвырнула из комнаты. Я рыдала и не слышала, как домой вернулась мама. Она зашла ко мне, держа потрёпанного медведя за лапу. Села на кровать, обхватила руками мою голову и тоже заплакала. «Прости, Вера!» Она всхлипывала, повторяя это снова и снова. «Прости, прости меня, я не знаю, что с этим делать!» Мы сидели с ней до темноты. Она говорила, впервые за долгое время, что они с папой разные, что перестали понимать друг друга, что жить в такой обстановке нельзя. Эти слова резали меня как ножом. Мама сказала, что учебный год я закончу здесь, а потом они выставят квартиру на продажу, и с сентября я перейду в другую школу. «К Полине», — добавила она и вопросительно на меня посмотрела, ожидая реакции. «Я не хочу к Полине! У меня есть Ника и вокальный кружок!» «Вера, ты сама говорила, что тут ничего интересного поблизости. И ты же знаешь, я не вожу, а там старый район. Все в шаговой доступности, поликлиника, магазины, и до работы мне близко». «Я не хочу!» Но мама снова меня не слышала. Она вытерла слезы, поправила волосы и надела маску, в которой ходила последние месяцы. Холодность, решительность, отстраненность. «Ты привыкнешь, так будет лучше». Она поднялась с кровати. «Уроки сделала? Нужно хорошо закончить год, чтобы с поступлением в новую школу проблем не было». Мама вышла из комнаты. «Будет лучше кому? А что с бабушкой? За ней ведь надо ухаживать. Как папа будет с ней объясняться?» Сердце у меня сжалось. Я встала с кровати и пошла в зал. Бабушка сидела у окна и смотрела куда-то далеко. Я подошла и обняла ее за плечи. «Верочка!» Она похлопала по дивану рядом с собой, приглашая сесть. Я села, положила голову ей на плечо. Бабушка обняла меня теплой рукой. «Вот и жизнь прошла». Она сказала это спокойно, без сожаления. «А у тебя все впереди, моя деточка. Только верь в себя, Вера». Слышать наш с мамой разговор бабушка не могла. Почему она это сказала? Просто почувствовала, как нужна мне сейчас поддержка. «Ба, расскажи, как ты пела?» Я постаралась произнести это не совсем громко, но так, чтобы бабушка разобрала. «А всегда и пела. Очень я это любила. Вот везут нас, девчонок, в колхозный сад яблоки собирать. Прям в кузове везут. А мы песню заводим. Ветер, пыль, песок на зубах скрипит. Грузовик на кочках подпрыгивает. А мы хохочем и еще громче поем. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой». Бабушка запела. Старческий голос, тихий и скрипучий, стал вдруг чистым, легким. Лицо у бабушки тоже разгладилось. Или так падал свет из окна, но морщин стало меньше. Бабушка пела и молодела на глазах. «Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой». Примечание редакции. Отрывки из песни «Катюша». Слова Исаковского. Я подхватила знакомую строчку, и голоса наши тоже обнялись. Они звучали так похоже, будто принадлежали одному человеку. Мы пели, и вся тяжесть у меня внутри превращалась в мягкий синтепон.